Уходит на запах. Но чтобы снова родиться, спешит на восток. На восток. Солнце уходит на запад, и убегают за ним те, кто не знают, что все в этой жизни имеет исток. Солнце уходит на запад, но чтобы снова родиться, спешит на восток. На восток.